Марченко, город Ровно. Сравнивать с погодой переборы, перепелы, передумы. То ли от ветра сухого потрескались губы, то ли я сам, обжигая их, бредил свободой. Не забыл ли время года? Нет, весна. Заиграны все роли, как ни пой, насильно любящим не будешь. Ходят по городу с белыми лицами люди, белые камни блестят на распаханном поле. Не закрыл ли сердце воли? Нет, весна. Дорог и разных судеб, столько схожести, достойны ли примера? Можно ли пальцами длины всех струн перемерять? Что же останется, если случайно разбудят? Перепевы, передумы, нет, весна. Погадай на счастье веточкой сирени, может, с пятым лепестком найдутся силы. Видно, дожди, что прошли, меня перемыли. Может, исчезну, как в небе туман испарений. Не прослепли от прозрений, нет, весна. Дуэт. Валерий Марченко и Игорь Шуваев, город Ровно. Авторский дуэт. Музыка и слова Валерия Марченко. Лошади бродят брошенные. Садники, садляны. прошлое. На стихи Григория Поженяна «Послепобедный марш». Отлетает, словно пыль, пыль и небо. Прошагал ты много миль, и как не пил, как не свой глоток глотал. Боли беды, с днем победы, капитан, с днем победы, как не свой глоток глотал. Боли беды, с днем победы, капитан, с днем победы. Для солдата во все века знаем строго, не полынь, трава горька, а дорога, та, которую топтал и не ведал. С днем победы, капитан, с днем победы, та, которую топтал и не ведал. С днем победы, капитан, с днем победы. Повзрослели города круче знамя, наши с нами навсегда, наши с нами. Были молоды, от ран стали деды. С днем победы, капитан, с днем победы. Были молоды, от ран стали деды. С днем победы, капитан, с днем победы. Конкурсантов: Анна Белякина, Юрий Орлов, город Одесса. Юнна-морец, музыка Александра Петрова, голубь летит белый. Голубь летит белый, черный за ним ястреб летит в гневе. Мама, спаси, чудо со мной сделай, сделай меня каплей дождя в небе. Эта война страшно длинна, страшно. Пулей в груди больно лежать, больно. Мне никогда в жизни не стать старше, старше. Если сейчас ветром не стать вольным. Наши придут, звезды зажгут. Наши придут, звезды зажгут. Вспомнят наши меня. Песни споют наши, вспомнят меня. Мама, спаси, чудо со мной сделай, сделай. Сделай меня вербой в лесу белой. Мама, прощай, в левом крыле рана. Завтра в лесу солнце взойдет рано. Наши придут, звезды зажгут, наши, наши. Вспомнят меня, песни споют наши, наши. Голубь летит белый. Голубь летит белый. И завершает программу мастерской дуэт, исполнительский дуэт из города Киева Наталья и Елена Бондаренко. Вера Матвеева, песенка «Соль». оставит тебя пуговичник, ты снова станешь парнем-юнтом и не самим собой будешь. Ты самим собой всегда доволен, и никакая тут не путаница, ты просто пуговица-пуговица. Но снова снег заметнулся лыжами, в тебя зима плеснет любовью, и снова на дорогу глядючи ослепнет маленькая соль, а пошелест трава увядшая подарит жизнь побегом новым. А ты, парнюн, что людям дашь ты, то песни соли, песни соли. Я слезы смогу сдержать, а если слезинка скользнет по щеке, улыбкой ее сотру. Ну что же, о соль, твой голос дрожит, как лист на осеннем ветру. Я верю, что ты настоящий мой пэк, и я не устану ждать. А если сомнение вкрадется мой пэк, его я смогу прогнать. А если заткнёт паутиной мой дом, по-прежнему буду бить. Ну что за паук паутиной заткал лицо твоё, Сольви, ответь. Но что бы ни случилось, я верю мечте и жду, и люблю, и пою. Сольвик твой пэр ослепил не глаза, а бедную душу твою. Запуталась, у Сольвика ведь просто пуговица, у Сольвика ведь просто пуговица. Азовская Ирина, Одесса. Спою вам свою песню на стихи Марии Петровых. Скажи, как жить мне, как мне жить на этом берегу? Я не могу тебя забыть и помнить не могу. Я не могу тебя забыть, покуда вижу свет, а там забуду, может быть, а может быть и нет, а может быть к душе душа приникнет в тишине, и я воскресну, не дыша, как вечный сон во сне. На бездыханный берег свой возьми меня скорей, и красотою неживой от жизни отогрей. Я не могу тебя забыть и помнить не могу. Скажи, как жить мне, как мне жить на этом берегу, на этом берегу. Рома Морозовский. Не слышно. Роман Морозовский, город Одесса. Я спою свою песню. Она называется «Мелодия в ритме часов с боем». В общем, такой у меня появился цикл песен про тех, кому за 30. А эпиграфом к песне служит белый стих Владимира Ландсберга. Старею, совсем друзей узнавать перестал. Кричу ему: «Эй, друг, дай закурить!» Он обернулся, и не друг он мне вовсе. Жизни круг сжимает дел кольцо, как белки в колесе, мы мчимся в никуда. В толпе заметишь друг знакомое лицо. Да кто же это такой? Да кто же это был? Ах, да. Господи, прости, да как же это так пройти и не узнать, с кем хлеб делил и соль? Догнать, поговорить, да времени в обрез и дел не в проворот. И можешь ли теперь на склоне 30 поднять чужую боль? Накатанной тропы с набитой колеи вдруг сделать поворот. А вдруг на твой порыв знакомые зрачки ответят пустотой. В чужую доброту нам верится с трудом, предательство и лжи увидели сполна. Работа, дом, семья, семья, работа, дом, как маятник часов считает времена, стирает имена. Как хочется, порой забыв про скорлупу, рвануться и пробить доверие окно. Рука сжимает грифер, рвется из груди корявая строка. Мы всех могли любить, мы были как стена, мы были заодно. И можно круг сломать, из колеи свернуть, и можно все пока, но страшно сделать шаг. Ведь так болят ушибы по ночам. Дуэт Морозовских. Владимир Васильев, песенка «Ткачей». Те самые два ткача, Густав и Христиан, которые ткут ткань, которую видят все, а не видит ли лишь только тот, кто либо дурак, либо сидит не на своем месте. Когда глаза таращит, страх решается не всяк, набравшись смелости сказать, я вижу это так. Трусливый замирает дух, куда надежней тонкий нюх, когда приходится всерьез решать одно из двух. Либо ты дурак, либо не на месте. Либо не на месте, либо ты дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. И вольно дерзким ловкачам у короля служить. Легко искуснейшим ткачам камзол из лести шить. Придворный люд всегда готов носить его без лишних слов. Но голым голову назвать — ищите дураков. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Посонки дерла в карука, пикока фраплисе. Пусть люди видят дурака во всей его красе. Прозрачней ткани не сыскать, мы не напрасно взялись ткать, чтоб мог народ в конце концов о короле сказать. Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо он дурак, либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак, либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо он дурак, либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Ансамбль Мазепа «Лесовой баб». Песня называется «Зверек». Сидит в зоопарке, конечно же, в клетке. Лохматый зверек. Зовут его странно, но это не важно. Он так одинок. Бусинки глаза глядят печально, корка апельсина на полу, капелька слеза стекает плавно. Как помочь ему спастись от одиночества? Так сложно, не только у зверей, но и людей. Ведь в клетке стать счастливым невозможно, свободы не заменит смех детей. О чем он мечтает и что вспоминает? Лохматый зверек. Всех близких знакомых и маму, которой путь так далек. Где ж та сторона, что так прекрасно снится по ночам? Горит фонарь. Жизнь без солнца в клетке так ужасно. Корка словно сталь. И мы порой так часто забываем в заботах о делах, устав скитаться о тех, кто одинок и кто печален. Над кем привыкли мы смеяться. Thank you. выступает дуэт из Тернополя Жуков-Лясковский. Подожди, еще не отдел. Приготовиться Киркину Юлию. Как известно здесь присутствующим, дети всегда отличались своей фантазией и выдумкой. Мы предлагаем вам вместе с нами пофантазировать вместе с детским художником. Песня детского художника. Поближе к микрофонам, пожалуйста. Я рисую на асфальте детские картинки, для прохожих оставляю между них тропинки. Пусть идут они к моим избушкам, к разноцветным солнечным опушкам. Бродит по морю собака в розовых штанишках, и влюбленные страдают, как во взрослых книжках. Все под силу людям храбрым и умелым на асфальте красном, синем, белом. На собаку дядя в шляпе наступил ногой, с отпечатком на ботинке он пришел домой. И с тех пор уже домашние не знают, кто в квартире ночью громко лает. Вот с веснушками девчонка забрала котенка, тетя с мальчиком в панаме хрюшу поросенка. Наступая, люди быстро разбирали ролик, кого так долго рисовал я. Разгулялся по асфальту летний теплый дождик, исчезая, улыбался старый мудрый ежик. Все мои труды, старания уплыли, но остались те, кто полюбили собачек и кошек, ёжика и мушек, тех, кого мой мел нарисовал. Спасибо. Выступает Юлий Киркин, Кишинев. Приготовиться дуэту Миломед Федорова, Харьков. Что за поэтов рожала Россия? Ветром историй вас не задуло, лихо российских поэтов косило. То ли петлей, то ли пули из дула цензор вымарывал лучшие тексты. Им бы сверкать на словесных парадах реже, когда метят пули дантесов. Пушкиных чаще почти на порядок. Мой собеседник, мой верный попутчик, ах, сколько истин поведать мог ты нам. Воздух полить мы умеем, поручик. Только в усы усмехнется Мартынов. Стала стальной наша матерь Россия. Ну не гони же так, дай им отсрочку, сын твой горластый, Серега Есенин, кровью напишет последнюю строчку. Не заманит нас Парижу и Риму, воздухом родины сыты мы будем. Рифмы петли захлестнула Марину, на эшафоте елабужских будем. Судьбы поэтов начертаны Богом, нынче поэты в особом почете. Только усами все колется коган, а Маяковских стреляют на взлете. Ветром истории снова подуло. И не уйти от нелепого факта. Пуля слепа и, как водится, дура. Пуля ничуть не надежнее инфаркта. Туго натянуты струны и нервы. Что ж ты хрипишь, задыхаешься вроде. Знаешь, Володя, ты вовсе не первый. Гибнут в России им поэты, Володя. Дай им, Господь, хоть на небе собраться, не растеряться в просторах расистых. Кружки на стол, и да здравствует братство вещих баянов, пиитов российских. Вашим стихам не... Рожала Россия. Миломед Федорова, Харьков. Приготовится Юрий Майборода. Спасибо. Мы еще не заслужили. Пожалуйста, не ближе к микрофону. Не слышно, да? Ближе, так, а ближе, ближе. Еще ближе. А гитара не въедет в него? Ой. Игорь Жук, может, он нас простит за это, художник. Я единственный художник, заслуживший уважение в нашем маленьком, почтенном, безмятежном городке. Я рисую этикетки на печенье и конфетки, на бутылке и варенье, и на капли в пузырьке. А вот Джонни не художник, он рисует только дождик. И Джонни не художник, он рисует только Кэт. Правда, глупый Паулина что-то вылепил из глины, но ведь мне ж за дело платят, а ему, конечно, нет. А мои произведения смотрят с каждого творенья. Их за пазухою носят на бутылках с коньяком. Потому что я художник, заслуживший уважение. Я и прошедший утверждень я магистрате городском. Я, а вот Пабло не художник, потому что он безбожник. И Франциско не художник, он ослаб нарисовал. А осел на бургомистра получился так похожим, что сегодня даже пристав у картины шляпу снял. И Джованни не художник, это знает и сапожник. У него нет и мольберта, пишет прямо на стене. А мои наклейки с медом и открытки с Новым годом, если мне не врет пирожник, разошлись по всей стране. А теперь я весь творение, я горю над ярлыками. Вот расклею и увидят, кто художник, а кто нет. Ярлыки свои снабдил я образцовыми стихами. Пишет их мой друг Дистрофий, он единственный поэт. Киев. Анатолий Лимыш. Песня о белых воронах. К микрофону ближе. Нам не забыть, как с ворой оголтелою, бросая в бой холёное хамьё, на нашу небольшую стаю белую слеталось вороное воронье. Держали круговую оборону мы, не бог весть кто, но все-таки бойцы. Нам виделись еще неоперенные, с белейшим пухом звонкие птенцы, с белейшим пухом звонкие птенцы. Нас было мало, больше было зрителей, мы были белы всем чертям назло. Но вот грозой веселой и живительной воронью сотню временно смело. И увидали все, не зря сражались мы, и в птичьей стае все цвета равны. Но отдышались мы и увидали мы, кровавы наши перья и страшны. Кровавы наши перья и страшны. Да, в шрамах мы славно дело делали, но что-то замечаем не в попад. Птенцы, что так любили перья белые, теперь на нас усмешкою глядят. Мы их растили бережно, отчаянно, мы их кормили песнями с руки. Теперь они, представьте, не прощают нам того, что нас испачкали враги. Того, что нас испачкали враги. И с памятью короткой, с юным гонором, они клюют с врагами заодно. Приятно быть, наверное, белым вороном. Теперь, когда сие разрешено, их берегут, им подсыпают зернышки, и их напевы не кровоточат. Но все нахальнее серенькие перышки из-за оперения белого торчат. Из-за оперения белого торчат. Дуэт. Юрий Майборода, Елена Лазебная, Киев. Нет, Ирина, это нормально. Песня о песенном городе. Ах, что-то мало песен, чтоб душу освежали. А помнишь город юности, гитары во дворах? Мы пели под Высоцкого, росли под Акуджаву. К нам заносили визбора холодные ветра. Мы пели под Высоцкого, росли под Акуджаву. К нам заносили визбора холодные ветра. Какие замки дивные тогда нас окружали, как душу возвышали их мудрость и любовь. По площади Высоцкого, проспектом Акуджавы, когда-то, взявшись за руки, бродили мы с тобой. По площади Высоцкого, проспектом Акуджавы, когда-то, взявшись за руки, бродили мы с тобой. Но маята безвременья крутила нас недаром, то дух высокий выдохся, а новый не возник. Плывут юнцы в наушниках эстрадовским бульваром, по старой дискотечной развлекаловский тупик. Плывут юнцы в наушниках эстрадовским бульваром, по старой дискотечной развлекаловский тупик. Настали в нашем городе разор и запустение. Заборами расчерчена былая благодать. И крепко взявшись за руки, идут на стенку стенка. В них люди есть упорные, им сил не занимать. И крепко взявшись за руки, идут на стенку стенка. В них люди есть упорные, им сил не занимать. И все ж к асфальту юности, припав щекой шершавой, я слышу, как торопится и отдает в висках. Пусть с площади Высоцкого, проспекта Акуджавы и той широкой улицы, неназванной пока. Пусть с площади Высоцкого, проспекта Акуджавы и той широкой улицы, неназванной пока. Сидельников Сергей, город Харьков. Это песня алкогольно-парфюмерного цикла. Алкоголь — такое дело, боль с ним не совладать. Ты попробуй ежедневно в 6 часов утра вставать, добираться до базара, парфюмерный магазин. Но учти, товара мало, да и ты там не один. Как выручает нас родная парфюмерия, духи, одеколоны, воды и лосьоны. Теперь не литрами, а пузырьками меряют, и никому из них не страшен змей зеленый. Продавщицам сам подумай, торговать там каково. Кто же алкоголь придумал, за прилавок бы его. Посмотрел бы, как он сможет отстоять рабочий день. Валидол тут не поможет, заработаешь мигрень. Как выручает нас родная парфюмерия, духи, одеколоны, воды и лосьоны. Теперь не литрами, а пузырьками меряют, и никому из них не страшен змей зеленый. Как выручает их родная парфюмерия, духи, одеколоны, воды и лосьоны. Теперь не литрами, а пузырьками меряют, и никому из них не страшен змей зеленый. Харьков. Я спою песню харьковского автора Бориса Косвина «Господа актеры». Шпаги и калеты, бутафорский дым, юные брюнеты, пудрой подсидим. Занавес потертый и без грима сед. Господа актеры, мест в партере нет. Чудеса на вате, сажа на глазах. Господа, дерзайте, перед вами зал. По колено море, вы же выше свет. Господа актеры, мест в партере нет. Рыцарь не перескачет, принц не прилетит. Героиня плачет, мельпомена спит. Прекратите споры, споры на предмет. Господа актеры, мест в партере нет. Те, кто после вспомнит, рассказали, что герой-любовник был кошмарный сноб. Травести чуть вздорно, трагик был поэт. Господа актеры, мест в партере нет. Пользуйтесь моментом с публикой на «ты». Ах, аплодисменты, боже мой, цветы. По пустым декорам шарит пистолет. Господа актеры, мест в партере нет. Господа актеры, мест в партере нет. Приглашается Василий Разумный, город Припять, Чернобыльская АЭС. В Москве на Митинском кладбище похоронены погибшие во время Чернобыльской аварии на Чернобыльской АЭС. Песня называется «У митинских могил». Слова Владимира Шапкашитного и «Любовь сироты». Вы дали верный шанс надежде хрупкой выжить, собою путь несчастью заслонил. А тот свирепый взрыв на нашей жизни выжег бетонный саркофаг и скорбный ряд могил. Вам было легче умирать, вы знали, надо. За вами город был и наш покой. И вы в огонь пошли без страха и бравады, без громких фраз и слов, само собой. А нам досталось жить и счет вести потерям, и ощущать просчеты за спиной. Слепая вера в жизнь до времени прозрела, оставив нас надеждою слепой. Вам было легче умирать, вы знали, надо. За вами город был и наш покой. И вы в огонь пошли без страха и бравады, без громких фраз и слов, само собой. И оказались мы повсюду виноваты за то, что долг исполнили, как вы. Но даже усмирив взбесившийся реактор, не усмири взбесившейся молвы. Вам было легче умирать, вы знали, надо. За вами город был и наш покой. И вы в огонь пошли без страха и бравады, без громких фраз и слов, само собой. Как с этим грузом жить, когда ты беспричинно вдруг стал причиной и следствием всех бед? И мы приходим к вам на свежие могилы, как будто здесь нам суждено найти ответ. Вам было легче умирать, вы знали, надо. За вами город был и наш покой. И вы в огонь пошли без страха и бравады, без громких фраз и слов, само собой. Приглашается Ян Баренбойм, город Киев. Приготовит. Я вам спою одну почти сказочную песню. Не получается. Губы мокрые. Ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-лам. Раз вечерком после всех дел грустный король в люльке сидел, кушал урюк, пил лимонад и не в попад песенку пел. Капли дождя падают вверх, веселый сух всяк человек, лорд и слуга, пастор и клерк. Капли дождя падают вверх, капли дождя падают вверх. Умный министр рядом стоял, песенку ту он услыхал. Что и зачем, трудно понять, но все равно стал подпевать. Капли дождя падают вверх, веселый сух всяк человек, лорд и слуга, пастор и клерк. Капли дождя падают вверх, капли дождя падают вверх. Месяц спустя пасмурным днем царский декрет вышел о том, будто бы дождь падает вверх и должен быть сух всяк человек. Капли дождя падают вверх, веселый сух всяк человек, лорд и слуга, пастор и клерк. Капли дождя падают вверх, капли дождя падают вверх. Но как назло, вот ведь беда, падают вниз капли дождя. Мокрые все люди идут и грустно так песню поют. Капли дождя падают вверх, веселый сух всяк человек, лорд и слуга, пастор и клерк. Капли дождя падают вверх, капли дождя падают вверх. Ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-лам. Владимир Шовкошитный, город Припять. Это мертвому городу Припять. Песня называется «Зона». Мелко вспахана межа, у стального рубежа. На ветру едва дрожат иглы острые. Зона, зона, полигон, где мой город погребен. Перезвон иных времен, травы росные. Где ты, где ты, мой покой? Сердце так болит, опустевший город мой сиротой стоит. В нашей жизни ералаш черт не разберет. Посидевший город наш нас домой зовет. Только это не роса, то земли родной слеза. Над полями небеса черно-белые. Ах ты, долюшка, судьба неотесана, груба. Осыпаются хлеба переспелые. Где ты, где ты, мой покой? Сердце так болит. Опустевший город мой сиротой стоит. В нашей жизни ералаш черт не разберет. Осидевший город наш нас домой зовет. Да, картина не нова, тишина дрожит едва. Плачет юная вдова в городе чужом. Но ведь это не война, в целом мире тишина. Только горюшка до дна выпили мы в нем. Где ты, мой покой? Сердце так болит. Опустевший город мой сиротой стоит. В нашей жизни ералаш черт не разберет. Опустевший город наш нас домой зовет. Где ты, мой покой? Сердце так болит. Опустевший город мой сиротой стоит. В нашей жизни ералаш черт не разберет. Опустевший город наш нас домой зовет. Слушается дуэт из города Энергодара. Владимир Ходорев, Геннадий Радюк. Приготовиться Сергею Шишкину, город Севастополь. Клуб самодеятельной песни «Город Энергодар. Поиск». Мы исполним песню, которая родилась в нашем коллективе. Песня название имеет. Первая строчка. Такое, наверное, случалось когда-то и с вами. Ближе. Слышно нас, нет? Ближе к микрофону. Ближе, ребята. Ближе к микрофону. Такое, наверное, случалось когда-то и с вами. Пропавшие вещи нередко находятся сами. Особенно, если другое найти вы хотели. Находите то, что пропало на прошлой неделе. Все поиски наши имеют нелепое свойство. Кто ищет покоя, находит одни беспокойства. Я знаю людей, что свободную ищут минуту. И в поисках этих теряют года почему-то. Когда вы ждать перестали однажды само, идет, наконец, в долгожданном конверте письмо, письмо. Особенно, если вы ждете другого письма. Особенно, если не лето уже, а зима. Такое, наверное, случалось когда-то и с вами. Пропавшие вещи нередко находятся сами. Особенно, если другое найти вы хотели. Находите то, что пропало на прошлой неделе. Город Севастополь. приготовиться Вадиму Ланди, город Тирасполь. Монолог медведя. У проселочной дороги в ледяном густом лесу я лежу в своей берлоге, лапу жирную сосу, и поэтому соседи не скупятся мне налезть. Все завидуют медведю, у медведя лапа есть. Мне вставать не надо рано, бегать закусив усы, я всегда себе достану и дубленку, и джинсы. Лаповод залог покоя, как мне лапу не любить. Лапа поет, лапа кормит, лапа помогает жить. В институт поступит змея, проведет в театр хорька, всех погладит, всех согреет вездесущая рука. У слоненка сильный папа льнет Карлу знакомый грач. Всем нужна лишь лапа, лапа, а без лапы ну хоть плачь. Только я лежу, зеваю, мне не надо ничего. Лапа у меня большая, больше нет ни у кого. Для меня она сияет, как счастливая звезда. Видно, жизнь пошла такая, что без лапы никуда. Завершает нашу творческую мастерскую выступление Вадима Ланды, город Тирасполь. Я спою песню, которая была написана под впечатлением очередей в конце месяца в Молдавии, куда я не так давно перебрался, почему-то очереди за тапочками, что меня особенно поразило. Песня называется «Рассказ прохожего». Песня «Ассоциация». Шел 30-го числа, друг в проулке люд. Протолкался, ну дела, совесть продают. Стал в конец, хоть мысль годка, любопытно мне. Первый раз, чтобы сладка и по госцене. Если очередь не стал, линия ясна, то ли совести навал, то ли не нужна. В руки лишь одну дают, каждый подогрет. Он без очереди прут, совести-то нет. Малый номер на разлет, средний на расхват, а большой кто возьмет, разве психопат? Непонятный станет вид, тут мужик один. Не тушуйся, говорит, перепродадим. Шел 30-го числа, вдруг проулки лед. Из Запорожья Сергей Кучма. Я прошу прощения за небольшую задержку тут. Я вам спою, называется «Посвящение Элле Фицджеральд». Mm-hmm. чернее чернил. Жизнь в Содоме, горе в Роме, топит Томми, и черт с ним. В кукурузных кочерышках огонь угас. Сядь-ка, музыка, поближе, в твайлайт тяжкий синий час. Так, наверное, тот чудак, что выдумал любовь, полуночный маг, негры, невольник, не смирившись со судьбой, не сумел стерпеть безмолвно блеск любимых глаз, и он тот час придумал джаз. И с тех пор ликует, и поет, и стонет джаз, и напропалую перелистывает нас. Лица, листья, ноты, краски, мысли перемешивает джаз, давая шанс, гримасничает бас. Остолопы жаждут тела на потеху им. На подмостках кто-то в белом крутит круглым и тугим. На панели еле-еле слышен псалом. Вместе с Томом плачет Элла, вместе с Эллой плачет Том. А вокруг ликует и поет, и стонет джаз, и напропалую перелистывает нас. Лица, листья, ноты, краски, мысли перемешивает джаз, давая шанс, гримасничает бас. Наверное, тот чудак, что выдумал любой, полуночный маг, негр и невольник, не смирившись со судьбой, не сумел стерпеть безмолвно блеск любимых глаз, и он тот час придумал джаз. Из города Донецка Рустем Султанов и Фаина Зарипова. Шуточная шотландская песня «Четыре ночи». Однажды я пришел домой, был в стельку пьяный я. Смотрю, чужая лошадь там, где быть должна моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая лошадь там, где быть должна моя? Да где ж тут лошадь, пьяный черт, и шел бы лучше спать. Стоит корова дойная, что привела мне мать. Я обошел весь белый свет, объездил все края, но чтоб корова под седлом, нигде не видел я. Пришел второй раз я домой, опять же пьян был я. Смотрю, чужая шляпа там, где быть должна моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая шляпа там, где быть должна моя? Да где ж тут шляпа, пьяный черт, и шел бы лучше спать. Висит на вешалке шляпа, что принесла мне мать. Я обошел весь белый свет, объездил все края. Соломенный ночной горшок нигде не видел я. Пришел я в третий раз домой, ну пьян был тут уж я. Смотрю, чужая пара брюк, к тому же не моя. Сказал хорошенькой жене, ответь-ка не таи. Зачем чужая пара брюк, к тому же не мои? Да где ж тут брюки, пьяный черт, и шел бы лучше спать. Висит тут тряпка пыльная, что принесла мне мать. Я обошел весь белый свет, объездил все края, но чтобы тряпка с молнией, нигде не видел я. Пришел в четвертый раз домой, ну трезвый был уж я. Смотрю в постели, голова и вроде не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я, зачем в постели голова, к тому же не моя. Да где ж тут голова, ты шел бы лучше спать. Кочан капусты здесь лежит, что принесла мне мать. Я обошел весь белый цвет, объездил все края, но чтоб кочан с усами был, нигде не видел я. Исполнитель из Харькова Иосиф Долгой. Песня Юрия Устинова на стихи Владислава Крапивина, известного автора повестей для юношества. Все спит в тропической ночи, лишь звезды полыхают свечками, в постелях охают курортники, лелея боль сгоревших спин. А нам бы снились трубачи, спокойные и остроплечие, но вот никак они не снятся. Все дело в том, что мы не спим. На внешнем рейде дремлют танкеры, и здешние, и иностранные, и в кубрик сны приходят странные проокеанские моря. А нам бы снились трубачи, все маленькие и упрямые, спокойно злые и те самые, что вдруг в ночи заговорят о том, как стоптанный асфальт взорвется яростными травами и дрогнет на плече мальчишечьем ладонь зеленого листа, когда трубы звенящий альт расскажет всем, как были правы мы, и в наступившем вдруг затишье все встанет